На нее как зверь накинулся. «Дитя будет лежать в семейной усыпальнице», — сказал он. «Пусть хоть все епископы на свете будут против». Я никогда не жаловала мистера Чалфанта, кроме этого самого случая. Когда он в открытую схлестнулся с этой черной хищницей. «Возьми одно из платьиц, которое приготовила твоя мачеха», — приказал он, «и проследи, чтобы все было сделано как положено. Я скоро вернусь и сам отнесу дитя в усыпальницу. Ты исполнишь, что велено, или мне вызвать служанку, чтобы она сделала то, что ты должна с дорогой душой сделать для твоей родной сестры». Она, должно быть, сильно растерялась. Вряд ли он когда так резко говорил с ней прежде. Какие бы дикие проказы она себе не позволяла, даже когда она дважды связывалась с ухажерами, которые были ей неровня. И лишь когда она сказала, что сделает все, как он приказывает, он повернулся и вышел. Она никому даже подойти потом не дала к детке, которую надо было обмыть и отнести, где стоял гроб. Собственными руками уложила она ее в гроб и завинтила крышку. Отца не стала дожидаться, а вскочила в свой фаэтон и укатила. И почти сразу нам сказали, что они с подругой в тот вечер уехали из того дома, который нанимали. Ух, и рада же я была, что больше не увижу, как этот черный плащ в парке хлопает. А мистер Чалфант горевал о девочке? Наверное, все-таки горевал, раз не позволил похоронить ее, где лежат несчастные самоубийцы. И потом он сам отнес ее в эту, как ее, усыпальницу. А что такое усыпальница, Энни? «Юдоль скорби, милая, место, где мертвецы лежат поверх земли, а не в могиле. Усыпальницу в Груби Тауэрс построили, будто язычники какие, и обсадили тисовыми деревьями вокруг». «Ужас!» — воскликнула Тина с дрожью в голосе. «А мистер Чалфан потом помирился с дочерью?» «Уж не сомневайся, чтобы она да не помирилась. Буря в стакане воды, вот как можно сказать. Всего ничего прошло, а уж опять их было водой не разлить. Да, должно быть, горевал он о своей детке, хотя едва из себя не вышло. Госпожа моя на волосок от смерти еще, а он такой разнос учинил из-за какой-то книжки, которая у него пропала. Весь дом, как есть, вверх дном перевернул. Все одно не нашел, и слава Богу, по делам ему». Эта талика обыкновенного человеческого злорадства, проявленного Энни, вывела меня из оцепенения. Я поспешила скрыться в своей комнате, пока меня не заметили ни рассказчица, ни слушательница. Мне бросилось в глаза, что Тина стала часто впадать в необычную задумчивость после рассказа Энни. В ближайшее воскресенье, повторяя урок из катехизиса, она огорошила меня вопросом. «Миссис Чалфант, а правда, что во время конфирмации можно взять еще одно имя?» «Я слышала об этом, но все-таки не уверена. Давай спросим мистера Рэндалфа или мистера Сесила. А откуда ты знаешь?» «Я слышала в Фуксии, как Диана говорила Джесси, что ей не нравится ее имя, и что она будет Терезой после конфирмации». «Вот она что! А какое ты имя хочешь взять?» Она еле слышно прошептала: «Теодора». Можно было не спрашивать, чем вызван такой необычный выбор. Глава 9. При первом же удобном случае я довела до сведения мистера Эллена то, что мне удалось узнать от Тины, хоть это было и немного. Когда я упомянула о замужестве мисс Мерфи, мистер Эллен забыл свои безупречные манеры и, не удержавшись, свистнул. «Только этого нам не доставало в придачу ко всем остальным головоломкам. Как вы полагаете, можно ли разыскать душку Пэта на острове, который кишмя кишит такими Пэтами? Клянусь честью, найти бывшую мисс Мерфи не легче, чем иголку в стоге сена. И все же попробую. Существуют ли специальные конторы, куда обращаются знатные дамы, когда ищут гувернанток для своих детей? Там, должно быть, ведут регистрационные списки». На это я возразила, что такие конторы, безусловно, существуют. Но мне, например, никогда бы в голову не пришло приглашать гувернантку без рекомендации друзей.